И когда дело касается товара, меня нелегко одурачить. Чего он стоит, говорят мне мой большой и указательные пальцы, и мне достаточно пощупать ткань, чтобы сказать, толста ли она, тонка или среднего качества. От старой привычки проверять товар у меня уже и голова покосилась. И никто не выдаст мне завали за ценную вещь. Так вот, этот мальчик — штучка тонкая, хотя и одичал после сурового наказания. Косоголово и безошибочно я определяю это на ощупь. Я говорю не о способностях, не об уме и не об умении писать, а только о материале, о ткани. Тут я знаток, поэтому я и позволил себе смелую шутку, сказав, что не удивился бы, если бы услышал, что этот поди сюда — ваш господин, а вы — его слуги. Но все, конечно, наоборот. «Разумеется», — ответили братья, выпрямляя спины. Старик помолчал. «Ну что ж», — сказал он затем и снова сощурил глаза, — «коль скоро он ваш раб, то продайте мне этого мальчика». Сейчас он их проверял. Что-то тут было ему неясно, и предложение это он сделал совершенно внезапно, с неясной хитростью, чтобы посмотреть, какое действие оно окажет. «Возьми его в подарок», — машинально пробормотал Иуда. И когда медианит показал, что его ум и сердце оценили эту ужимку, Иуда продолжил. «Правда, это несправедливо, что мы мучились с этим мальчишкой, а теперь, когда он очищен нами от скверной безнравственности, вы пожинаете плоды нашего воспитания. Но уж раз вам он понадобился, назначьте ему цену». «Нет, назовите вашу цену», — сказал старик. «Такой уж у меня порядок». Тут начался торг из-за Иосифа, продолжавшийся ввиду упорства сторон 5 часов, до вечера и до захода солнца. Иуда от имени братьев потребовал 30 сребреников. Он, ненеец, ответил, что это, конечно, шутка, над которой можно посмеяться, и только. Слыханное ли дело, чтобы из-за какого-то «поди сюда», за какого-то болоторожденного мальчишку, который, как то выяснено и признано, страдает тяжелыми нравственными пороками, платили лунным металлом? Тут отомстило за себя чрезмерное усердие Дана, который, объясняя, почему было выбрано наказание колодцем, сильно снизил ценность продаваемого товара. Старик прекрасно использовал эту ошибку, чтобы сбить цену. Но и сам он сделал промах, поспешив похвастаться своим чувством качества и сослаться на свое умение оценивать товар на ощупь, и это пришлось на руку продавцам. Иуда поймал его на слове, и, играя на его самолюбие знатока, напирал на тонкость мальчика с такой настойчивостью, словно ни он, ни его братья никогда не завидовали этой тонкости и не из-за нее бросили Иосифа в яму. В пылу торга они совсем потеряли стыд, и Иуда не постеснялся воскликнуть, что такого тонкого мальчика, которому пристало быть не их рабом, а их господином, никак нельзя уступить меньше, чем за 30 шекелей. Он прикинулся совершенно влюбленным в свой товар, и уже согласившись на 25 сребреников, пустился на крайность, подошел и поцеловал в щеку безмолвно моргавшего глазами Иосифа, крича, что даже за 50 шекелей не согласится расстаться с подобным чудом ума и очарования. Но старик не отступил и перед этим поцелуем, и остался сильнее, понимая, что братья хотят во что бы то ни стало и по существу на любых условиях избавиться от мальчишки, что легко удалось выяснить путем мнимого прекращения торга. Он предложил 15 шекелей серебра по более легкому вавилонскому весу. Когда же братья, благодаря его промаху, заставили его надбавить 120 шекелей, и притом финикийских, он остановился и перестал рядиться. Он заявил, что нашел мальчика, когда тот был на волоске от голодной смерти, и мог бы просто сослаться на право нашедшего и потребовать выкупа, так что если он не ставит им в счет этой суммы и не вычтет ее из цены, а готов заплатить им 20 полновесных финикийских шекелей, то это чистая любезность с его стороны. Если ее не оценит, он отказывается от сделки и вообще не хочет больше слышать об этом жуликоватом болотном мальчишке. Так сошлись они на 20 сребрениках, общепринятым весом. И в честь гостей братья закололи под деревьями ягненка из стада, выпустили кровь и, разведя огонь, зажарили мясо, чтобы торжественно скрепить сделку, протянув к нему руки и, вместе поев, Причем Иосиф тоже получил от старика Минейца, своего господина, небольшую толику.